Он ударил Луку еще сильнее, на этот раз в живот. Старался сдерживаться, чтобы без крови, чтобы не убить. Как не хотелось избавиться от этого идиота раз и навсегда. Но это, знал Алексос, не выход, не решение проблем, а их приумножение. Из одной станет множество, как голов гидры, и вот уже они шепчут «Имя нам легион». Лука упал на спину, ударился о шкаф. Склянки, попадав, разбились. «Почему?» — сплюнув, простонал Лука. «Почему ты не можешь просто сдохнуть?» Алексос хотел ударить еще раз. Виктор положил руку ему на плечо, шепнув. «Анна, Алексос. Анна. С этим я разберусь». Виктор приметил на полу серебряный амулет на цепочке, не спеша подобрал его, рассмотрел. Затем спокойно опустился на корточки рядом с Лукой. Что-то хрустнуло, но Виктор постарался не подавать виду. Зашептал. «Дорогой, надо было быть ко мне вежливее все эти разы. Знаешь, что теперь тебя ждет? Это называется тюрьма. Тюрьма и допросы». «Вы... Почему?» промямлил Лука, даже не пытаясь встать. Мог надеяться на реванш, но видел крах, полный крах всего. «Это Санкт-Петербург, дорогой. Город мерцающего серебра и холодной стали. Умей вертеться». Анна сползла по стене, усевшись на полу и закрыв лицо руками. Не плакала, не любила, всегда держала себя, но сейчас явно оказалась на грани. Алексос опустился рядом. Убрал ее руки от лица, посмотрел в бесцветные глаза, сказал лишь одно. «Все хорошо, слышишь? Я здесь». «Идиот!» Она обняла его, приходя в себя. «Ты последний идиот! Ты ведь мог исчезнуть!» «Но не исчез же. Знаешь, тетушка всегда учила меня, что результат важнее процесса. Никогда ее не понимал». «Глупость ведь какая, да? А вот сейчас понимаю. И абсолютно согласен. Боги, какая умная женщина, хоть в этом!» Она рассмеялась привычно тепло. «Все равно ты идиот, Алексос. Да ладно, будет что вспомнить на старости лет. Если доживем такими-то темпами. Да куда же мы денемся? Потом познакомлю тебя с одним китайцем. По-моему, вы поладите». «А медальон?» «Я забрал». Виктор потряс цепочкой, одним глазом поглядывая на беспомощного Луку. Алексос помог Ане подняться. Они подошли к Виктору. Алексос хотел было открыть рот, но Виктор опередил. «Анна, дорогая, а теперь расскажи-ка мне, что ты такого услышала, пока прыгала по зеркалам?» «Я так понимаю, каждый второй тебя не замечает. А этот, ну или эти, заметили». «Слушай, Виктор, а может, сначала закончим здесь?» Алексос мотнул головой в сторону постановающего Луки. «Хорошо, еще весь дом не сбежался. Хотя соседи Алексоса скорее первыми бы спрятались, услышав такие дикие звуки». «Нет-нет», — остановила его Анна. «Мы уже раз отложили до лучших времен. Я хотела сказать тебе тогда на крыше, но не стала. Какая дура! Боялась, что ты...» Она замолчала. Вздохнула, перейдя на полушепот. «Я не слышала всего разговора. Только часть, да и то урывками. Зеркала стояли не так близко, но... Они... Я практически не видела, кто... Разглядела только спину гранд-губернатора и лицо человека в маске. В общем, они собираются избавиться от богов». «Чего?» — вскрикнул Виктор. «Хотят заменить богов кем-то или чем-то другим». «Боюсь, заменять им будет некого», — грустно заметил Алексос. «Анна, ты видела дуат? Когда-нибудь? Или поля тростника, но не в зеркалах, а с изнанки мира?» «Я, похоже, видел. Там пусто. Никого. Ничего. Сплошное одиночество. Так что, похоже, пусть делают, что хотят. Ничего не поменяется». Он вдруг вспомнил поход к госпоже Грушницкой. человека в маске, которого видела и Анна, глиняные таблички. Осенила внезапная догадка. «Анна!» Алексис положил руки ей на плечи. «Ты не слышала никаких фамилий?» Та долго молчала, просто смотрела в ответ. «Только одну, я не совсем уверена. Грушницкая?» «Да! Но почему ты спрашиваешь?» Алексис засуетился. «Анна, нам срочно нужно... Нужно снова заблокировать зеркала. Сделать так, чтобы никто не смог через них проходить. Ты сможешь это сделать? Ты знаешь кого-то, кто наверняка может это сделать? Епископ!» Алексис осекся. Увидел глаза Анны, обращенные к нему, и в этот раз совершенно точно полные слез. «Алексис, боги, ты не понимаешь?» Она сглотнула, все еще стараясь не зареветь. «Если не станет богов, их всех, не станет магии, что они нам дали, исчезнет волшебство символов, заговоров, молитв. Этот новый мир перестанет быть таким, как мы привыкли. Чудеса вспорхнут к холодным звездам, как когда-то боги». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Если не будет богов, не будет и меня». Алексис оцепенел. «Но ты же... ты...» Тут до него дошло. «Сет, подери! Ты же вернулась к нам волей Осириса. Но почему тогда их там нет? Почему я их не видел? Почему они никак не помогают нам, кроме этих фокусов с мертвецами в зеркалах? Почему не обожгут руки всем, каждому из нас, как тому англичанину, чтобы мы точно знали, все будет? Почему?» Алексис не остановился бы, не отвлеки его сильнейший грохот. Даже склянки задребезжали. Догадывался, к чему это. «Лес рубят, щепки летят», — вздохнул Виктор. «Боги, этот Анубисат. Проклятый Декабрев. Если бы он не отстранил меня...» «Погоди, погоди!» — замотал головой Алексис. Виктор позабыл, что бубнит себе под нос, стоя рядом с остальными. «Тебя что, отстранили?» «Ну, вот так!» — тот пожал плечами. «И ты все равно собираешься?» Виктор достал табакерку, отвернулся и втянул песок Сета. Повернулся обратно, улыбаясь и стряхивая желтый порошок с усов. «Кто не идет против начальства?» «Тот не пьет шампанского», — задумался, добавил. «И кофе, кстати, тоже». Он еще раз глянул на Луку. «С ним разберемся потом». «Я с тобой». Алексис пошел к выходу следом за Виктором. Тут его остановили. Сперва послышался отдаленный крик. «Господин Иринеев! Господин Иринеев!» Сразу после в кладовую аптеки ворвался запыхавшийся мальчишка и нервно забегал глазами, будто пытаясь осознать, где оказался, либо просто принимая склянки на полках за конфеты и другие сладости, которые сами упали к его ногам. Наконец он остановил взгляд на Алексисе и зачем-то закричал, будто тот стоял на другой стороне улицы. «Господин Алексис Осмий!» Получив кивок, продолжил. «Господин Алексис Осмий, я бежал к вам в цирюльню, но там было заперто, господин. Поэтому я спустился сюда и думал, что господин Иринеев поможет мне найти вас. Господин Алексис Осмий, простите, что зашел без разрешения, но у меня для вас срочная записка. Бежал с другого конца города». Цену паренек набивать себе явно умел, но перегибать не стал. Пока. Алексис забрал из потной дрожащей руки конверт, разорвал, вынул содержимое. Мальчишка все стоял. Дело он свое сделал, теперь ждал монет. Получил. Только от Виктора, выдавшего больше, чем нужно, и в воспитательных целях погрозившего мальчишке пальцем. Похоже, Виктору было очень, как он обычно говорил, хорошо. После песка Сета неудивительно. Мир, оказывается, такой яркий и привлекательный. Каждая глупость может принести бесподобное счастье. А боги, духи, демоны, да кто угодно, кажутся куда ближе. Бери и обнимай. Мальчишка убежал. Алексис прочитал записку и чуть не выронил ее. Поднял глаза, молча посмотрел на Виктора, на Анну. Виктор хихикнул, видимо, в этот раз чуть перебрал с наркотиком. Анна испуганно спросила, что случилось? Тетушка умирает. Алексис рванул к выходу через аптеку и уже не услышал, как вслед ему надрывно рассмеялся Лука Иринеев. «Справедливость! Я же говорил, что справедливость все-таки есть!»